Кто такая эта плоть? Что такое глиняный сосуд, чтобы творить великие чудеса ради него? Он же греховен от лона матери и до седин приступен изменой. И я знаю, что не у человека праведность, и не у сына человеческого совершенства пути, у Бога Всевышнего все дела праведности, и путь человека исправен лишь духом, который Бог создал ему, чтоб совершенствовать путь сынов Адама или людей, дабы узнали все его дела в его могущественной силе и множество его милостей ко всем сынам его благоволения. А я, дрожь и трепет объяли меня, и разбиты все кости мои, и сердце мое плавится, как воск от огня, и движутся мои колени, как воды, льющиеся по склону. Ибо я вспомнил мои преступления вместе с изменой моих отцов, когда нечестивые восстали на твой завет и злополучные против слова твоего. И я сказал, за грехи мои я оставлен без завета твоего, но, вспомнив силу твоей руки, с обилием твоих милостей я воспрянул, и я встану. И дух мой поддержал меня в стоянии перед ударом, ибо я оперся на твои милости и на твое много милосердия. Ибо искупишь грех, чтобы очистить человека праведностью твоей от вины. И не человеку ты сделал, ибо ты сотворил праведника и нечестивца, я укреплюсь в твоем завете до твои, ибо ты истина и правда все. Благодарю тебя, Господи, ибо ты не оставил меня, когда я поселился в народе, ты судил меня, но не покинул меня в моих спутанных мыслях. В гибели ты поддержал мою жизнь, и ты дал среди львов, уготованных сынам, вины, львов, сокрушающих кость могучих и пьющих кровь доблестных. Ты поместил меня в обиталище со многочисленными рыбаками, расстилающими невод на поверхности вод, и ловцами для сынов кривды. И там для правосудия ты утвердил меня и тайну истины, или тайный совет истины. Ты укрепил в моем сердце и отсюда завет для ищущих его. Благодарю тебя, Господи, ибо ты обратил меня в источник вод, струящихся в пустыне, и в родник в земле сухой, орошающий сад, насаждением кипариса и явора с пихтою вместе для славы твоей. Деревья жизни с источником тайны сокрыты среди всех орошаемых деревьев, и они должны дать расцвет отростку для вечного насаждения и ствол его укоренить, прежде чем зацветут. И свои корни протянут к каналу, и тот раскроется для вод живых, и ствол его, и станет родником вечности. И в поросли его листвы станут пастись все лесные звери, и ствол его топчут все проходящие дорогой, и ветви его для всех крылатых птиц, и возвысятся над ним все орошаемые деревья, ибо на посадках своих разрастаются, но к каналу не протянут корня, и цветущий святой отраслью для насаждения истины укрыт, так что незамечена и неведома печать его тайны. Но ты, Боже, оградил его плод тайной сильных витязей и святых духов, и огненное лезвие сверкает, чтобы не пропуск источник жизни, и с деревьями вечными не будет пить святую воду, не созреет его плод с насаждением, орошаемым тучами, ибо видел, но не узнал, заметил, но не поверил источнику жизни, и дал пропуск вечности. А я стал добычей рек затопляющих, ибо гонят на меня свою тину. И ты, Боже мой, вложил в уста мои как бы дождь проливной для всех, и ключ вод живых, и не обманет он, раскрывая небеса, не иссякнут воды, но станут бурным потоком воды и морями неисследимыми, внезапно забьют ключом, спрятанные в укрытии, и будут водами влажный и сухой, пучина и для всякого зверя и птицы, свинец в могучие воды, огонь и высохли, и плодоносное насаждение вечности, Эдемом славы и раем, моей рукою открыл ты их источник с водоразделами или каналами, чтобы повернуть их по прямой черте. И насаждение их деревьев по отвесу солнца, не или у, для плодоносностью славы. Когда я двину рукой, прокладывая каналы для него, пробьют его корни кремнистую скалу, в земле их ствол и в жаркое время сохранят крепость. Но если я уберу руку, то станет как обнаженное дерево. Примечание АОР. Его ствол, как бурьян в солончаках, и на каналах его взойдет терновник и репей, шипы и колючки. Его речи извратились, как деревья непривитые. До жары увянет его лист и не распустится при пропуск, ужас или изгнание, и болезни, и пропуск. Карами и я стану, как покинутый в пропуск. Нет мне крепкого убежища, ибо пропуск. На горечь и боль мучительная безудержу пропуск. На меня, как нисходящее в преисподнюю. И вместе с мертвыми скитается ощупью знак вопроса. Дух мой, ибо приблизились к могиле. Изнывает душа моя днем и ночью без отдыха и вспыхнет, как огонь пылающий, замкнутый в моих костях. До глубин их пождет пламя, чтобы извести силу в сроки и истребить плоть до назначенных дней. И разлетелись сокрушители, в скобках, или валы.